Слава, привет. Кто говорит? Слушай, а можете прийти еще раз с друзьями на камеру? Кто говорит? Ну, это от Шишкова. А что тебе надо? Ну, поговорить по-мужски. Я тебя что, приглашал, что ли, ебаный в рот? Оставь свой адрес, я сам к тебе приду, не один. Ну, записывай. Ты врешь постоянно, ебаный в рот. Запиши мой телефон сотовый. Ой, домашний. Домашний? Да. Сейчас напишу, подожди. Так, говори. 210. Как? 210. Дальше. 58. Так. 03. Кого спросить, как тебя зовут? Виктор. Ты че этот, блядь? Ну, ты когда позвонишь? Пойду попробую на этот номер. Возьмешь ты трубку? Ну, давай где-то минут через 20, я домой приду. А что ты, о чем ты со мной хотел поговорить, ты слышишь? Ну, по поводу Шишкова, по поводу... А что Шишков? Шишков все пиздец на кукане, блядь. Нужно отвечать за базар. Так он... Он будет отвечать по полной программе, это даже никуда нахуй не денется. А через него мы выйдем на вас, на всех, кого там надо будет застать. Так он, его... Уж ему, так... ты понимаешь, его жопа ему дороже. И он, естественно, сдаст вас, блядь, всех самых таких борзых. Он вас сдаст, никуда нахуй не денется, все. Да я слушаю вас. Алло, Слав, да я тебе на минуту позвонил. Я тебе не Слава, блядь, по имени отчеству. Дай мне сказать. Святослав Викторович, так лучше? Вот слушай, ты мне дал телефон почтового ящика. Все, блядь, сюда больше не звони. Да я слушаю вас. Алло, какой почтовый ящик? О чем ты говоришь? Я узнавал, нехуй. Давай проверим 210, телефон. Который ты дал, это телефон почтового ящика. Давай проверим, сверим телефон. Да я уже проверял, ёб твою мать. Что вот ты думаешь, ты такой хитрожопый, блядь? Продиктуй. В той школе, вот слушай меня, в той школе, где ты сейчас учишься, я 40 лет назад уже был учителем. Ты слышишь, о чем я говорю-то? Давай сверим Разрубись телефон. Это на носу. Хуй давай ты меня проведешь вокруг пальца. Вот Слав, я вас могу, а вы меня хуй. Я слушаю вас. Слушай, а что ты преподавал в школе? Науку жизни, блядь, я преподавал. Ну, серьезно, скажи. Да я слушаю вас. Алло, Слав, не вешай телефон, да я скажу. Не звони сюда, не звони. Я на минуту позвонил. Алло. Да, добрый день. Славик, ты когда с пацанами делиться будешь? Что-что? Ты когда с пацанами делиться будешь? Пошел нахуй, пидорасы. У церкви там с собой нищие поделятся, блядь. Смотри, я тебя, блядь, для тебя сучара доберусь, я тебе сранье лично порву. Понял ты, педрила? Ой, Славик, Славик. Да, я слушаю вас. Алло, Слав, давай по-мужски поговорим. Ну, какой ты баба, блядь, ты пидор нахуй, которого обхуй я лично тресну, вот никогда не ебал пидорасов, а вот тебя лично обхуй тресну, ты понял, педрила? И через Артема я тебя, пидораса, найду нахуй. Да, я слушаю вас. Алло, Славик, вылечи меня, пожалуйста. А чего тебя вылечить? Я тебя, блядь, потом хуем вылечу, ты понял меня? Ой, когда Слав. Я тебя найду, я тебя хуем буду лечить. Слав. По голове, блядь, через голову нахуй. Хуй его курить, когда будешь, нахуй, вылечишься сразу.